в результате которых и русские, и американцы согласились, что инфекция штата Юта и болезнь сибирских охотников на водяных крыс тождественны. Ответ из Америки Григорий Зархи получил уже в больнице, где он лежал пластом, страдая от приступов жестокой головной боли и мучительной слабости. Здесь лучшие диагносты города, не имеющие никакого представления о болезни зайцев и водяных крыс, не понимающие разводили руками, заполняя историю болезни. В графе «диагноз» ставили «малярия». Доктор Зархи еще легко отделался. Врачу Александру Кролю из Омска знакомство с тулеремией стоило жизни. Нам очень мало известно об этом человеке. Только в Сибирском медицинском журнале сохранился о нем некролог, а в трудах Института экспериментальной медицины за 1933 год прочитал я короткий доклад Кроля и еще более краткое сообщение его жены Е.П. Похотиной Кроль «Болезнь и смерть доктора А.Я. Кроля». И доклад, и заметка предельно сжаты, но даже из этих сухих документов предстает перед нами судьба незаурядная. Александр Яковлевич Кроль родился в 1881 году в многодетной крестьянской семье. Его биография – типичная история деревенского парня, стремящегося к науке, к знаниям. 14 лет он поступает в единственно доступное ему медицинское учебное заведение – в Киевскую военфельдшерскую школу. Потом с отличием окончил курсы провизоров. Ему хотелось стать врачом, но удалось это только в советское время. Омский медицинский институт Кроль окончил 43-летним отцом семейства. К этому времени он уже зарекомендовал себя опытным борцом с инфекцией. Бывал и на чумной, и на холерной эпидемиях, да и сам не раз переболел заразными болезнями. Неудивительно, что вскоре после получения диплома ему предложили возглавить Омский санитарно-эпидемиологический институт. Учреждение это было в те годы сильно запущено, и Александр Кроль, о котором современники вспоминают как о человеке страстном, увлекающемся, всем своим существом, всей душой отдался восстановлению института так, что совершенно забросил свои личные дела. Именно такой увлеченный и опытный исследователь был необходим в огромном западносибирском крае, слабо снабженным врачами и медицинскими учреждениями. В августе 30-го года доктор Кроль узнал, что в подведомственном ему Барабинском районе возле небольшого городка Каинск, теперь Куйбышев, возникла эпидемия какой-то болезни. Смертность ничтожна, но у больных опухают лимфатические узлы и резко поднимается температура. Врач выехал в район Каинска в середине сентября и целый месяц, перебираясь из села в село, знакомился с эпидемией. Он был грамотным эпидемиологом и знал работы своих коллег о вспышках чумоподобных лимфаденитов на Волге, Оке, Наби и Урале. Знал он и об открытии Фрэнсиса. Сибирский врач воспринял свою тулеремию как пятую по счету в СССР и немедленно стал искать, какой грызун передает болезнь людям. Найти связь между животным и человеком оказалось нетрудно. Лето 1930 года в Западной Сибири выдалось дождливое. Низменные районы Барабы залило, и армия водяных крыс устремилась на юг, в более высокие сухие места. Тут в русских и татарских селах встретили их охотники. Началось побоище, подогреваемое хорошими цепами на шкурке, а вслед за тем и эпидемия. Кроль сделал все, что мог. Он вскрыл сотни крыс, чтобы наблюдать у них патологические изменения, которые сопровождают туляремию. Выделил микроб, схожий с тем, что описывали его предшественники. Директор института успел еще вернуться в Омск и выступить с отчетом перед своими сотрудниками. Но вскоре совсем маленькое, поначалу незамеченное никем событие, прервало эксперименты и жизнь ученого. 15 октября 1930 года во время опыта в лабораторию на руку экспериментатора из густой крысиной шкуры выползла вошь. Укус паразита стал роковым. Сутки спустя Александр Яковлевич слег. Началась туляремия. Через неделю к ней присоединилось воспаление легких. Сдало сердце. 22 ноября наступила смерть. Примечание. По более поздней версии, доктор Кроль погиб от легочной формы туляремии. «С самого начала болезни, — пишет жена врача, — он рассматривал свое заболевание как случай лабораторного заражения туляремии и решительно настаивал в случае своей смерти на вскрытие трупа. Он указывал на то, что наука располагает очень малым количеством патологоанатомических данных о человеке, умершем от туляремии. А в СССР, судя по литературным данным, таких материалов нет вообще. В сообщении «Похотиной кроль» есть и температурная кривая, и точная формула крови умирающего мужа. Заметку завершает составленный по всей форме протокол вскрытия. И ни слова о скорби, нет даже выводов, на которые имеет право автор любого сообщения в специальном журнале. Простим жене героя сугубо научную форму, в которую облекла она свой трагичный рассказ. А может быть, и впрямь сухая точность подобает над телом жертвы науки, как орудийный залп над могилой военачальника. Разные бывают жертвы науки. Московский врач Леонид Моисеевич Хатиневер тоже переболел туляремией. Но дань, которую он заплатил времени и науке, не ограничилась трехнедельной лихорадкой. Обычная судьба. Сын минского портного, мелкий канцелярист с пятиклассным образованием, пошел в революцию, пошел без оглядки, без самого малого сомнения. Партия стала для него всем – отцом, командиром, наставником. Военный комиссар Леонид Хатиневер был контужен и ранен, побывал в плену. Но тяготы фронта не умерили его революционного энтузиазма. Ему сказали учиться, и он, как был в Буденновке с алыми перехватами на френче, явился в Московский университет и потребовал учить его на доктора. Думаю, что старые профессора не были в восторге, когда, громыхая шашкой в аудиторию, ввалился этот красный, незнакомый даже с элементами химии и физики. Старые профессора грустно размышляли о многосложных судьбах России, а Леониду Хатиневеру все было абсолютно ясно. Он станет врачом, ученым и своими открытиями приблизит торжество коммунизма. Недавний комиссар проявил действительно нечеловеческую работоспособность. Учение он совмещал с канцелярской службой в наркомздраве, а весной 1921 года даже отлучился из университета, чтобы принять участие в знаменитом ледовом штурме мятежного Кронштадта –